Глава 17. Стоит подумать об эвакуации. «Разве нет?» – спросил мужчина в черном костюме, которого звали Тафулом. «Городская стража не сможет закрыть портал. Вызвать помощь мы тоже не сможем. Значит, нужно просто уходить. И делать это как можно скорее. Куда же вы собираетесь бежать в такую бурю? До соседнего города не меньше 2 дней пути. Кроме того, за пределами поселения ваш шанс повстречаться с демонами будет значительно выше», — возразил ему капитан стражи. «Мы можем отправиться к границе», — воскликнула женщина в строгом синем костюме. «Там стоят солдаты. Они смогут справиться с демонами. Их этому учили». «Конечно, уважаемая Кассия», — ответил на этот раз алхимик. «Но вы забываете о том, что руины находятся как раз между нами и пограничной заставой. Можно обойти руины. Если мы поспешим, то просто умрете раньше других», — перекрыл голоса рев капитана. От его командирского окрика воцарившийся шум на некоторое время улегся. Он оглядел зал, остановив взгляд на алхимике. Ветря тяжело вздохнул, почувствовав внимание как командира стражи, так и остальных. «Уважаемый мэтр Дефьер, у вас ведь есть предложение, верно? Из всех присутствующих вы больше всего разбираетесь в вопросе. Что вы можете предложить?» Ветря покачал головой. Он покосился на стоящего рядом Шилета, а затем заговорил, преодолевая внутреннее сопротивление. «Наш единственный шанс – закрыть портал, пока он не раскрылся окончательно. Чушь, никому не дано приблизиться к порталу», – выкрикнули из зала. «Только армия под прикрытием магов может сопротивляться демонической скверне». «Да, да, это все правильно», – тихо произнес алхимик. «Но есть и другая возможность». «Какая еще возможность? Единственные, кто может сражаться с демонами, стражи и наемники. У вас что, дома завалялись артефакты, что защитят их от скверны?» Старик снова посмотрел на Шилета. Скелет невольно поежился. Ветря явно задумал нечто неприятное, но он никак не мог понять, что же именно. «Нет», — ответил алхимик после паузы, — «но я полагаю, что мой телохранитель сможет пройти к порталу». Шилет замер, шокированный последними словами старика. Как оказалось, они потрясли не только его одного. Гвалт поднялся такой, что отдельные слова было никак не разобрать. Капитану стражи пришлось взять молоток и постучать по столу, чтобы призвать присутствующих к тишине. Утихомирив собравшихся, он спросил, внимательно глядя на ветря. «Мне всегда казалось, что ядро автоматона тоже разрушается демонической скверной. Или у вашего есть какой-то секрет? Он новой модели, способный сражаться даже с демонами? Я никогда о такой не слышал». Старик виновато посмотрел на Шилета, пожимая плечами. Роман понял, что теперь все зависит только от него. Обратного пути не будет. «Ты же понимаешь это? Стоит ли рисковать всем ради них? Что тебе сделали эти люди? Может, просто уйти, оставить их самим разбираться с проблемами?» Соблазн уйти на миг овладел Романом. Он действительно ничего не должен был этим людям. Более того, еще день-другой назад любой из них без всяких сомнений уничтожил бы его. Однако, среди этой безликой человеческой массы, населявшей город, были 2 жизни, которые стали дороги ему. И если для того, чтобы защитить их, придется поставить на кон свою не жизнь, то... Шилет шагнул вперед, выходя из-за спины старика и становясь перед сидящими в зале людьми. Правая рука, одетая в латную перчатку, поднялась и подняла забрало шлема. Реакция оказалась вполне ожидаемой. Сначала поднялся крик, кто-то ломанулся к выходу, а отдельные особо горячие граждане обнажили клинки, готовые рубить и кромсать ненавистную нежить. Панику прекратил окрик капитана стражи. Он был одним из немногих, кто сохранил хладнокровие. «Поясните, уважаемый мэтр, вы что, некромантом заделались?» Ветря покачал головой с виноватой улыбкой, прежде чем ответить. «Вовсе нет. Это создание, мы зовем его Шилет. Он спас мою дочь во время того инцидента на кладбище, в ночь праздника 3-го рассвета. Спас? Но как такое возможно? Это же чушь!» Снова поднялся гвалт. «Тихо!» — заорал капитан. «Продолжайте, мэтр. Шилет не похож на другую нежить. Он живет без своего хозяина, и он полностью осознает, что происходит. Только говорить не может. Допустим», — снова заговорил капитан, — «я поверю, что вы сумели приручить бродячего мертвеца, и он не опасен для нас. Однако, как ваш скелет может помочь в нашей ситуации?» Алхимик широко улыбнулся и ответил. «Очень просто. Будучи нежитью, Шилет не подвержен влиянию демонической скверны. Он может добраться до портала и уничтожить его». На этот раз никакого гвалта не было. Люди молча обдумывали предложение и, Судя по всему, многие оказались готовы пойти на такой шаг, тем более, что никому из них лично от такого решения опасность не грозила. Однако, нашлись и скептические представители городской общественности, у которых имелись вопросы к предложенному плану. С кресла поднялся один из наемников, широкоплечий мужчина с длинным шрамом на левой стороне лица. «Мысль хорошая, да и боец ваш Шилит неплохой, насколько я слышал. Вот только для того, чтобы справиться с демонами по пути, одного мастерства обращения с клинком маловато. Нужны знания. Вот знает ваш скелет, как убить, к примеру, сяжика». Алхимик растерянно посмотрел на Шилета, тот спокойно стоял. Он не знал, о каком виде демонов говорит наемник. «Как он тебе ответит, Барс? Он же не мой!» — выкрикнули из рядов. «Не мой? Хорошо, пусть тогда покажет, раз говорить не умеет», — отозвался, не растерявшись, Барс. Он выбрался в проход, прошел к сцене и остановился рядом с доской, где обычно писались всякие вопросы, предназначенные для обсуждения. Взяв в руки мел, наемник принялся рисовать демона. Шилит пригляделся, пытаясь угадать в рисунке, о ком именно идет речь. Круглое тело, щупальце, 5 щупалец, 2 глаза, один больше другого, зубастая пасть. Закончив шедевр, Барс отступил в сторону и приглашающе махнул рукой. Шилит двинулся к доске, положив руку на эфес меча. Наемник, увидев этот жест, заметно напрягся. Роман не узнавал демона. Нет, понятное дело, что наемник не был художником, но изобразил исчадие тьмы все же с достаточной точностью. Скелет насиловал свою память, пытаясь извлечь оттуда образ демона. Он ведь наверняка сталкивался с таким. Или же нет, белый рисунок на черной доске никак не желал распознаваться, не хотел выдавать свой секрет. Глаз, какой, большой или маленький, или щупальца отрубить, может, в пасть надо целить, вдруг его шкура бронированная, и целить надо именно в открытый рот. Догадки теснились, но ни одна из них не выглядела лучше остальных. Да и вообще, Барс наверняка спросил про этого демона именно потому, что была в нем какая-то каверза. Как же поступить, что сделать? Шилиту оставалось пройти шага 2. Он уже мысленно решил указать на большой глаз, а там будь что будет, когда подсознание все же сработало, как от него требовалось. Рисунок на доске на секунду подернулся рябью, и Шилит увидел голубоватое тело, висящее в воздухе. Щупальца меняли длину, вытягивались и сжимались. Пасть клацала острыми зубами, между которых то и дело мелькал длинный раздвоенный язык. Глаза демона были разными не только по размеру, но и по цвету. Большой сиял белизной, а маленький был кроваво-красным. Сама плоть чудовища была вязкой и податливой. В каком-то смысле демон походил на медузу. Можно было сколько угодно бить демона, рубить, колоть. Любые раны затягивались за считанные секунды. Реальность вернулась к Шилиту. Если бы скелет умел улыбаться, сейчас он бы скалился во весь рот. Клинок выскользнул из ножен с легким шелестом. Увидевший это наемник невольно отступил на шаг, сам приготовившись обнажить свое оружие. Однако Шилета не интересовал наемника и его жалкие попытки защититься. Скелет шагнул к доске и вонзил меч прямо в нее. Лезвие пробило прочную доску, чуть выше маленького нарисованного глаза. Увидевшие это обыватели ахнули. Многие из них испугались, что обезумевшая нежить сейчас начнет рубить направо и налево. Однако, когда первый испуг прошел и стало понятно, что скелет ответил таким образом на поставленный вопрос, у многих взыграло любопытство. «Ну что, правильно ответил?» — посыпались вопросы. Барс не спешил отвечать. Убрав руку с рукояти меча и вытерев выступившую на лбу испарину, наемник пристально смотрел на скелета рыцаря перед ним. Шилит потянул на себя застрявший меч, чтобы вернуть его в ножны. Это простое движение встряхнуло наемника. Он воскликнул: «Нет, оставь его там». Растерявшийся скелет послушно отпустил оружие и на всякий случай отступил на шаг, однако уйти далеко ему не удалось. Барс подскочил к нему и с размаху хлопнул по плечу. Звон разнесся по всему залу, перекрывая любой шум. «Оставь эту ржавую железяку здесь. Если уж ты отправишься спасать наши шкуры, я дам тебе настоящий меч, да и щит, пожалуй, тоже. Проклятие, да я тебе любое оружие, какое пожелаешь, отдам». Теперь всем было понятно, что наемник в полном восхищении. Увидев растерянные взгляды присутствующих, Барс поспешил объясниться. Сяжика можно убить, только попав ему прямо в мозг, который располагается именно здесь, над глазом. Я прожил в пустошах 5 лет, так что знаю, о чем говорю. Этот парень разбирается в демонах. Я верю в то, что он сможет добраться до портала и закрыть его. А вы что, еще сомневаетесь? Ответом наемнику был нестройный хор голосов, среди которых далеко не все звучали радостно. Тогда в дело решил вступить капитан стражи. Полагаю, уважаемый барс показал нам хороший пример. Если Шилит отправится в поход к порталу, ему действительно понадобится самое лучшее снаряжение. Думаю, если у вас есть какие-то амулеты или другие полезные против демонов штуки, будет не лишним вручить их ему. С какой стати? Прозвучал одинокий возмущенный голос. Амулет против демонов мне и самому пригодится. Господин Лаком, верно? Спросил капитан, прищурившись. Вы и правда думаете, что один амулет, даже очень сильный, спасет вас от орды демонов, когда они доберутся до города? Даже целому архимагу не устоять против полчища с чади тьмы. Ну, я вообще-то не об этом говорил. Мы все поняли, о чем вы говорили. Послушайте, у нас действительно нет другого варианта. Конечно, городская стража отправит гонцов за помощью, но шансы на то, что хоть кто-то из них доберется через бурю и демонов к цели, крайне мала. Нам стоит довериться мэтру с его телохранителем и помочь ему всем, что только у нас есть. От этого зависит жизнь каждого жителя города. Такова правда. Пришлось, правда, потратить еще некоторое время на объяснения и уговоры. Однако, к чести горожан, большинство из них оказались существами разумными и поспешили оказать посильную помощь, чтобы представленный им в лице Шилета шанс на выживание усилить хоть немного. В результате их усилий скелет превратился в самого настоящего человека армию, столько всего ему насобирали. Однако, выходя за пределы города в сопровождении вызвавшегося указать дорогу барса, Шилет испытывал нешуточные сомнения в благоприятном исходе предприятия. У него был отличный, покрытый рунами меч. Барс утверждал, что начертанные знаки очень хороши против демонов, большой круглый щит. На шее болталось целое ожерелье амулетов, на поясе – подсумок, внутри которого имелась дюжина склянок со святой водой, а за плечами – большой рюкзак, набитый всяческими штуками, призванными помочь в походе. Но самое главное – внутри рюкзака находился ларец с алхимической бомбой. Смесь приготовил лично Витриа, поэтому в качестве можно было не сомневаться. «Ты должен будешь взорвать ее рядом с порталом», — напутствовал скелета старый алхимик перед уходом. «Это обрушит своды и полностью перекроет проход демонам. Кроме того, я добавил кое-какие ингредиенты. Если я правильно рассчитал, портал будет дестабилизирован и, возможно, закроется сам собой полностью. В любом случае, даже если он останется функционировать, ты выиграешь нам достаточно времени, чтобы дождаться помощи». Расставание с Риазой прошло крайне тяжело. Девушка, услышав от отца план спасения города, возмутилась и вызвалась идти с ним. Витриа пришлось приложить немало усилий, чтобы успокоить дочь и объяснить ее необходимость такого решения. По итогу, проревевшись, девушка вручила Шилету маленькое серебряное кольцо. Она подвесила его на цепочку и собственноручно одела на шею, спрятав под доспех. «Это чтобы ты меня не забывал», — пробурчала Риоза, старательно отводя покрасневшие от слез глаза. «И чтобы сразу вернулся, как только все закончишь. Обещаешь?» Шилету пришлось кивнуть. Хотя он сомневался даже в том, что сможет добраться даже в одну сторону, а уж вернуться оттуда. Что ж, ложь во спасение – дело благое, разве нет? Наемник шагал первым, практически не оглядываясь и не глядя по сторонам. Он спешил, чтобы успеть вернуться до наступления темноты. Учитывая, что момент этот должен был наступить всего часа через три, спешить действительно следовало. Провожатый был необходим, потому как сам Шилет в местных достопримечательностях не разбирался и совершенно не знал, куда ему идти ради спасения города. Так что помощь наемника была как никогда своевременной. Сам скелет не испытывал особых проблем из-за бури, поэтому старался смотреть по сторонам, здраво рассудив, что погибнуть в самом начале пути по причине попадания в засаду демонов будет не самым лучшим исходом. Они прошагали примерно 2 часа, так никого и не встретив. Для скелета окружающие холмы выглядели абсолютно одинаковыми, но барс ориентировался на местности отлично. По крайней мере, к нужному месту он вывел с точностью до метра. Когда наемник остановился, Шилет последовал его примеру. Однако, барс махнул рукой, давая сигнал приблизиться. Скелет не заставил себя ждать, подойдя и остановившись рядом. Наемник чуть отодвинул повязку, закрывающую лицо, и, отвернувшись от ветра, прокричал: Там, внизу, видишь, это древний указатель. Он стоит на дороге. Самой дороги почти не видно, но столбы остались. Иди вдоль них и доберешься до руин. Ты их не пропустишь, а дальше придется искать самому. Понял? Шилит кивнул, разглядев у подножия холма небольшой, полутораметровый вертикальный каменный столб, весь изъеденный и потрескавшийся от времени. Насчет поиска в руинах он тоже был в курсе. Это была, пожалуй, самая уязвимая часть их плана. Никто не мог сказать, где именно находится пресловутый портал. Учитывая, что скорее всего их местоположение находилось под землей, поиски могли изрядно затянуться. Однако, здесь оставалось только надеяться на удачу. «Бывай, удачи тебе!» Наемник хлопнул скелета по плечу и направился в обратный путь. Шилит, чуть помедлив, начал спускаться с холма к первому дорожному указателю, оставленному древними строителями. Он прошел шагов 20, когда по непонятно откуда взявшемуся наитию решил обернуться. Фигурка барса стала почти не видна за облаками пыли и песка, но скелет развернулся и бегом бросился в гору. Железные ботинки взрывали сухую почву, толкая тело все быстрее и быстрее. Шилит бежал изо всех сил, но чувствовал, что опаздывает. Рука его шарила на поясе, а другая, со щитом, размахивала в воздухе. Крикнуть скелет не мог, а другого способа окликнуть наемника на ум не приходило. Судя по всему, барс обладал хорошим слухом. Иначе объяснить то, почему наемник остановился и обернулся, было просто нельзя. Увидев несущегося на него скелета, мужчина опешил. Он одним движением выхватил меч и присел, принимая боевую стойку. Шилит же нащупал, наконец, в сумке искомый предмет. Он вытащил его на свет и бросился всей силы. Глава 18. Склянка со святой водой была мала похожа на мяч, который Роман в бытность школьникам бросал на уроках физкультуры. Да и сама задача, стоявшая перед ним, была сложнее. Требовалось бросить не только сильно, но и точно, потому что цель броска была не такой уж и большой, да еще и двигалась с приличной скоростью. Больше всего демон походил на птеродактиля, каким его рисовали в учебниках биологии. Правда, клюв монстра раскрывался не как у птиц, а разделялся на целых 4 части, словно жуткого вида цветок, каждый лепесток которого был усеян острейшими зубами. Тварь пикировала прямо на замершего на месте наемника, явно собираясь откусить бедняге голову. Но сегодня судьба явно благоволила барсу. Брошенная рукой шилета склянка попала точно в цель. Прочное стекло разбилось, а находящаяся внутри святая вода выплеснулась наружу. Если до этого мига в душе Романа и имелось сомнение в столь странном оружии, то теперь оно исчезло без следа. Там, где капли воды коснулись плоти демона, последнее вскипело, будто пена на убежавшем кофе. Не зная Шилит, то подумал бы, будто в склянке находилась мощнейшая кислота. Тварь взвизгнула и, нелепо взмахнув отказывающимися слушать приказы мозга крыльями, рухнула на землю. Наемник, не отрывая глаз, смотрел на корчи врага. Врага, которого он не заметил. Когда демон испустил дух, барс перевел взгляд на скелета. «Спасибо, приятель, ты мне жизнь спас», — Шилит пожал плечами, не зная, как выразить свои чувства. В конечном итоге, так ничего и не придумав, он махнул рукой в прощальном жесте и, развернувшись, направился к дорожному столбу. На этот раз Шилит больше не оглядывался. Даже если наемнику и суждено умереть от когтей и зубов демонов, он больше не сможет ему ничем помочь. Пусть думает сам. Путь, как и говорил барс, оказался довольно простым. Несмотря на снизившуюся видимость, он хорошо различал следующий столб, когда доходил до ближайшего. Временами скелет даже видел отдельные участки древней дороги. Ее камни изрядно выщербились, но оставались крепкими и упорно лежали на своих местах, свидетельствуя о мастерстве древних мастеров. Шилит шагал, не прячась и не скрываясь. Вернувшаяся к нему частично память уже подсказала ему, что на раннем этапе формирования демоны не способны организовать ему полноценное сопротивление. Первыми в мир приходят разведчики вроде того птеродактиля, что встретился ему недавно. Затем, когда портал достаточно расширится и стабилизируется, выйдут так называемые стражи. Эти крупные и чрезвычайно сильные демоны призваны защищать портал от возможных угроз. После их прибытия портал окончательно стабилизируется и из него полезут орды демонов, включая военачальников, крупных и более умных особей, способных управлять более мелкими сородичами. Если Шилит не успеет до этой фазы, то у него не будет никакого шанса. От стражей еще можно попробовать ускользнуть, проникнуть тайком, а вот от военачальников, Тут поможет только армия. Пока портал явно находился на первой фазе, демон-разведчики изучали окрестности, выискивали возможные очаги сопротивления и источники пищи. Эта информация будет использована демонами-военачальниками впоследствии при планировании захватнических операций. Дорога вывела его к руинам. Едва увидев их, Роман понял, что задача с поиском входа в подземелье, где находится портал, станет невероятно сложной. Подспудно скелет ожидал, что древний разрушенный город будет небольшим, на несколько тысяч жителей. Однако, взгляду открылся большой котлован диаметром километра 3, сплошь усыпанный обломками зданий. Кое-где сохранились отдельные участки стен, но в целом вид можно было охарактеризовать как полное и окончательное уничтожение. Даже зная Шелит точно, в каком месте тот копатель обнаружил вход, ему пришлось бы потратить не один час на поиски. А здесь нужен план, в каком бы месте я расположил врата, если бы был их создателем. В центре, эта идея была наиболее здравой. И именно в центр направился скелет, совершенно упустив из виду одну простую истину. А именно тот факт, что город построили вовсе не после появления портала. Тот образовался позже, отчего привязка его расположения к городским постройкам была делом глупым. Не особо скрываясь, Шелит направился вниз, по склону котлована, двигаясь прямо к центру руин. Он не переживал по поводу демонов-разведчиков, здраво рассудив, что те не станут оставаться рядом с местом своего появления, а разлетятся в разные стороны. Но даже если некоторые и заметят его, он вполне способен справиться с ними один на один. Пройдя некоторое время по улицам древнего города, скелет заметил одну странность. То, что здания были разрушены и вокруг валялись обломки, являлось делом обычным, даже ожидаемым. Однако, то, что все обломки находились внутри зданий, не разлетевшись по сторонам, казалось странным. Улицы были полностью свободны, по ним можно было идти без всяких затруднений. Почему все здания завалились внутрь себя? Их словно бы сдавили, как выпитую коробочку из-под сока. Так же не бывает. Нет, некоторые могли так разрушиться, но чтобы все сразу. Это ненормально. Что же такое случилось? Что вообще вызвало катастрофу и разрушение города? Шелит крепко подозревал, что причиной стали именно демоны. Воображение рисовало ему неожиданно появившийся прямо в центре портал, орды хлынувших на улице из чади тьмы. Горожане, спасаясь от чудовищ, перекрыли портал, установив вокруг него те самые фигурки вроде той, что осталась у алхимика. А потом взорвали все свои дома, оставив улицы свободными для прохода. Но зачем, если хотели разрушить здания, чтобы они не достались никому, почему просто не взорвать? К чему такие сложности? Множество вопросов, но ни одного ответа. Конечно, Шелит не был ни глубоким мыслителем, не обладал значительными знаниями о мире. В общем, его размышления, по сути, были просто способом чем-то занять мозг, пока не возникла необходимость принимать решения. Впрочем, эта самая необходимость появилась крайне быстро. Шелит как раз обошел очередные развалины и вышел на перекресток. Он сделал шаг, другой, выходя в его центр, когда заметил справа движение. Скелет немедленно развернулся лицом к возможной угрозе. На улице, ведущей вправо, сидел пес, вывалив наружу язык и шумно дыша. Вот только песик был крупным, не меньше 1,5 метра в холке, а шкура его словно бы отсутствовала. Казалось, словно ее живьем содрали, отчего зверь щеголял голым окровавленным мясом. Шелит быстро вспомнил, кто перед ним. Охотник, демон, призванный рыскать по окрестностям, находить неосторожных смертных и притаскивать их стражам портала. Опасные противники. И еще одна мелочь поднималась из глубин памяти. Скелет напрягся, пытаясь вытащить ее наружу. Стая. Эти демоны охотятся стаями. Оборачиваться было уже поздно. Та тварь, что сидела перед ним, выступала лишь приманкой, отвлекающим маневром. Ее приятельницы в это время подкрадывались со спины, готовясь атаковать потерявшую осторожность жертву. Шелит пожалел, что не вытащил меч из ножен, как только вошел в город. Теперь у него оставалось маловато вариантов. Да вообще один вариант и остался. Скелет весь сосредоточился на чувствах. Слух, зрение, осязание обострились до предела. Когда он ощутил приземляющуюся на спину тяжесть, то не стал сопротивляться ей, а наоборот, кувыркнулся вперед, через голову. Для обычного человека кувырки, как и другие акробатические трюки, в полном железном доспехе, дело невозможное. Но Шелит был не житью, обладающий значительной физической силой. Поэтому у него получилось кувыркнуться, придавив вцепившуюся в рюкзак тварь своим весом. Не вставая на ноги, Шилит освободился от лямок и перекатился в сторону. Вовремя. Еще один демон упал прямо на то место, где он находился мгновение назад. Времени выхватить клинок не оставалось, да оно и не требовалось. Шилит схватил тварь за шею, сжал и швырнул прочь. Причем не абы куда, а в третьего демона, который изначально играл роль приманки. Два тела столкнулись в воздухе и упали на землю одним сцепившимся клубком. Скелет вскочил на ноги, обнажая, наконец, меч. Щит остался висеть на спине, пока в нем не имелось особой необходимости. «Давайте, твари, подходите по одному». Как же не хватало Шилиту возможности выкрикнуть боевой клич или хотя бы просто сказать пару ласковых этим демонам. Приходилось сражаться молча, отчего бой выглядел несколько дико и неправильно. Демоны тоже не отличались болтливостью, лишь изредка издавая негромкий рык. Завертелась жестокая сеча. Демоны прыгали на него один за другим, а Шилит вертелся на месте, рубя мечом. Борьба шла с переменным успехом. Твари обзавелись несколькими царапинами, а на стали доспехов появился ряд вмятин от зубов. Схватка затягивалась, что не было на руку скелету. Шилит решил, что стоит вести себя более агрессивно. И начал он с того, что пропустил прыжок очередного демона, позволив ему повиснуть на себе. Тварь вцепилась зубами в левое предплечье, намереваясь перекусить мышцы и таким образом ослабить противника. Увидевшие успех товарки, две других псины прыгнули одновременно. Если бы их трюк удался, Шилета просто уронили бы и разорвали на части, пока он валялся бы на спине, беспомощный и жалкий. Вот только скелет ждал этого прыжка. Одного демона встретил меч. Скелет молниеносно сделал выпад, просто нанизав демона на клинок, будто кусок маринованного мяса на шампур. Он не стал пытаться удержать в раз потяжелевшее оружие, а просто отпустил его, позволив упасть на землю. Второго демона встретила выставленная левая рука. Пальцы схватили тварь прямо за горло и сдавили, с хрустом ломая шейные позвонки. Последний демон так и не успел сообразить, что оказался в одиночестве. Он продолжал сжимать челюсти, прогибая стальные пластины наручей доспеха. Шилит просто ударил кулаком сверху по голове пса, будто забивая молотком гвоздь. Череп лопнул, разбрызгивая в разные стороны серые ошметки. Демон, которого проткнули мечом, оказался живучим. Он пытался подняться на ноги и укусить жалкого смертного. Шилит просто свернул ему шею, после чего с трудом вытащил застрявший клинок. После этого, оглядев поле боя, скелет направился к рюкзаку. Он опасался, что в результате всех его трюков его содержимое могло сильно пострадать. Однако обошлось без серьезных потерь. Повесив рюкзак обратно на спину, скелет двинулся дальше, теперь с обнаженным клинком в руках. Сражаться с охотниками пришлось еще дважды. Первый раз на него напало всего пара демонов, а вот во второй противостоять пришлось аж пяти тварям. Шилета спасло только то, что он вовремя заметил врагов и успел перекинуть щит на руку. Когда последний из демонов упал бездыханным, демонстрируя миру свои внутренности, Шилит почувствовал некоторую усталость. Это был тревожный звоночек, говорящий о том, что магический заряд его начинает истощаться. Благо, Витриа предусмотрел подобный вариант и снабдил своего подопечного запасом монокристаллов. Разумеется, скелет не стал заряжаться прямо посреди улицы. Выбрав подходящие руины в стороне, он шагнул в них и принялся искать укромное местечко, где его не будет видно ни с дороги, ни с неба. Последнее было актуально, потому как летающих тварей в рядах демонов тоже хватало. Шилит перебирался через обломки, внимательно глядя по сторонам. Он уже почти разочаровался и подумывал о том, чтобы выбрать другое разрушенное здание, когда заметил вдалеке несколько мелькнувших теней. Скелет тут же пригнулся и замер. Он успел заметить место, откуда вылетели демоны. Поразмыслив, Шилит немедленно пришел к выводу, что стоит его проверить. Если твари выбираются из портала, значит, у них имеется выход на поверхность. Хотя обнаруженное место располагалось не совсем в центре города, скелет решил потратить немного времени на проверку появившейся гипотезы. Стараясь двигаться как можно тише, Шилит, пригнувшись, перебегал от одних руин к другим, всякий раз делая остановку и прислушиваясь. От гордого похода прямо по центральной магистрали он отказался. Не стоит привлекать лишнего внимания теперь, когда у него появилась какая-никакая, но зацепка. Извилистый маршрут вывел его прямо к развалинам дворца, или чего-то подобного. Здание в свои лучшие годы было очень большим и высоким. Об этом свидетельствовала гора обломков, превосходящая по размерам своих ближайших соседей. По прикидкам Шилета, здание имело не меньше 3 или даже 4 этажей. Даже разрушенное, оно превосходило высотой 2-этажный особняк алхимика, где скелет провел последние недели. Осторожно прокравшись внутрь, Роман почти сразу натолкнулся на доказательства того, что искомое место находится именно здесь. Оставшиеся давно потухшие кострища, старое одеяло, лежащее рядом, небольшой рюкзак. Судя по всему, тут находилась стоянка одного из копателей. А, учитывая пропажу Беливула, это почти наверняка была именно его стоянка. Почувствовав азарт охоты, Шилет поспешил дальше. Он вовсе позабыл о том, что его заряд уже находится в красной зоне. Возбуждение вытеснило из головы все прочие сигналы. Быстро обыскав окрестности, скелет нашел широкий провал, ведущий куда-то под землю. Похоже, именно по нему выбрались на поверхность те летающие твари, что он заметил ранее. Соваться туда сходу Шилет не стал. Если догадка оправдается, значит, внутри могут ждать множество врагов. И теперь пришло время тех запасов, что ему вручили жители города. Прежде всего, те самые гранаты со святой водой перекочевали из сумки в своеобразный патронтаж, наскоро сшитый одной из горожанок. Поезд держался хорошо и, кроме гранат, уютно разместил несколько метательных ножей и небольшой топорик. Последний, несмотря на свои небольшие размеры, можно было отнести к крайне серьезному оружию. Нанесенные на лезвие руны вкупе с зарядом магии делали его очень опасным не только для демонов, но и для нежити. Поэтому его рекомендовалось применять только в самом крайнем случае. Следующим из рюкзака появился небольшой арбалет. Несмотря на свои компактные размеры, это оружие обладало убийственной силой, да и заряжалось оно быстро и просто. Отдавший его старик попросил, если представится возможность, вернуть оружие обратно. Арбалет был семейной реликвией, передававшейся из поколения в поколение уже почти 200 лет. Арбалетные болты, к некоторому сожалению, были самыми обычными, но все же против мелких тварей должны были сработать на ура. А против крупных монстров у Шилета имелось другое оружие. В первую очередь его меч, который ему передал Барс. Самое главное, шкатулку с бомбой, скелет дополнительно обмотал тряпками, чтобы защитить от возможных повреждений. Подумав, щит он тоже забросил за спину, взяв в правую руку меч, а в левой оставив арбалет. Таким образом, вооруженный до зубов, Шилет шагнул в темный провал. Проход оказался достаточно широким и высоким, чтобы можно было идти по нему, не пригибаясь. Казалось странным, что никто не обнаружил его раньше. Хотя, после некоторого осмотра загадка прояснилась. Пройдя несколько метров вглубь, скелет обнаружил, что пол в тоннеле покрыт толстым слоем пыли, тогда как у входа ничего подобного не наблюдалось. Значит, вход был завален, и разобрали его совсем недавно. Может, этот копатель, Беливул, и сделал это? Копался, копался и докопался на свою голову. Проход вел все ниже и ниже. Спуск был не слишком крутым и вел не по прямой, а по спирали. Шилет уже начал продвигаться по второму витку, когда откуда-то впереди послышался шум. Спрятаться или свернуть не было никакой возможности. Скелет замер, подняв арбалет и нацелив его прямо в темнеющий впереди проход. Шум становился громче и становилось понятно, что к нему приближается далеко не один демон. Глава 19. Демонов было 4. Их силуэты в полумраке походили на человеческие. В первые мгновения Шилет даже посчитал их такими же рыцарями, каким был и он сам. Только доспехи их были шипастыми, а над плечами виднелись рукояти 2 мечей. Такую манеру ношения клинков ему приходилось видеть в играх и фильмах на земле. Но эта иллюзия быстро развеялась, стоило демонам приблизиться. Никакого доспеха не существовало. Просто все черное, как смоль, тело монстров покрывали многочисленные иглы, сочащиеся ядом. А то, что ему показалось рукоятями мечей, на самом деле было трубками, через которые демоны извергали смрадный дым, тоже, наверняка ядовитый. Надо ли упоминать о том, что лицо у твари также отсутствовало. На его месте было просто ровное овальное зеркало, отразившее в себе облик стоящего в боевой стойке скелета. Несмотря на неожиданный и крайне странный облик противника, Шилет не растерялся. Он в полной мере воспользовался эффектом неожиданности. Выстрел из арбалета отправил болт прямо в грудь самому левому бойцу. Затем отбросил разряженное оружие в сторону и кинулся в атаку, срывая с пояса одну из гранат со святой водой. Троица демонов, оставшаяся невредимой, тоже не растерялась. Правда, их подвело то, что противник перед ними был всего один, поэтому твари ожидали легкой победы. Считая Шилета простым смертным, ближайший демон выплюнул густые клубы дыма из своих отростков, торчащих из спины. Он наверняка ожидал, что несущийся к нему рыцарь мгновенно упадет без чувств. Шилет даже не замедлил шага. Ему не требовалось дышать, посему все эти подлянки с ядовитым газом на него не действовали от слова совсем. Меч описал широкую дугу и одним махом срубил голову противнику. Осталось всего двое. Двое на одного. И теперь демоны знали, насколько сильный соперник им противостоит. Их ответная атака была быстрой и яростной. Как такового оружия у демонов в руках не было, они сами по себе были оружием. Иглы на их телах встопорщились, а потом выстрелили прямо в Шилета. Их прочности и остроте могли бы позавидовать многие изделия из металла. Иглы с громким стуком вонзились в доспехи. Многие из них даже пробили стальные пластины, дойдя до тела. Там, где иглы достали костей, Шилет почувствовал жжение. Они явно были отравлены. Но, как и в случае ядовитого газа, это было практически бесполезно против нежити. В ответ скелет швырнул гранату в одного из демонов, а сам ринулся с поднятым мечом на второго. Святая вода сработала на ура, монстр принялся корчиться в муках, полностью забыв обо всем вокруг. А вот со вторым пришлось повозиться. Демон отпрыгнул назад, пропуская клинок мимо себя. В ответ он нанес колющий удар внезапно вытянувшейся и заострившейся рукой. Шилет лишь чудом сумел увернуться, пропустив такое рукотворное копье мимо себя, после чего атаковал снова. Клинок со скрежетом застрял в выращенном из другой руки демона щите. Шилету не приходилось раньше сражаться с таким противником. Демон создавал оружие и менял его едва ли не каждую секунду. Причем всякий раз менялась и манера сражения монстра. Получалось, будто Шилет дерется не с одним противником, а сразу с целой толпой. Скелет пропускал удары, получая все новые и новые вмятины на своем доспехе. Ситуация явно клонилась в сторону демона, а рядом поднимался на ноги еще один, тот самый, что получил арбалетный болт в самом начале. Демон просто вытащил из себя попавший снаряд, и сейчас прямо на глазах рана на его груди зарастала. Не оставалось сомнений, что вот-вот он тоже вступит в бой. Необходимо было менять тактику боя. Раз использование холодного оружия не помогало, следовало воспользоваться грубой физической силой. Скрестив в очередной раз клинки, Шилет рванулся к противнику, хватая его одной рукой, а затем за ней последовала и вторая. Скелет сдавил демона в стальных объятиях. Призвав всю свою силу, Шилет принялся выдавливать из врага всю жизнь до капли. Однако уже через мгновение стало понятно, что идея с обнимашками оказалась неудачной. Демон быстро перестроился, обхватив Шилета в ответ. Его руки и ноги превратились в щупальца кальмара. Хватка демона была чудовищной. Сталь доспеха заскрипела, проминаясь под жутким давлением. Так дело не пойдет. Мне срочно нужен другой план. Зеркальная маска находилась прямо перед лицом Шилета. Скелет видел свое отражение, искаженное изгибами блестящей поверхности. Будь у демона обычная морда с глазами и зубами, было бы проще. Но видеть перед собой собственное отражение – это было выше любых сил. Не в силах терпеть подобное, Шилет выгнулся назад насколько можно, а затем резко ударил головой в зеркало. Это был по сути жест отчаяния, но он сработал. Зеркало маски треснуло, однако, важнее было другое. Демон выпустил скелета из смертельной хватки. «Так вот где твое уязвимое место. Сейчас ты у меня попляшешь». Шилет не был большим любителем рукопашных схваток, но кое-чему за время второй жизни в облике нежити он все же научился. Несколько быстрых ударов и мощный апперкот. Зеркало разлетелось на мелкие осколки, а демон рухнул на земь, расползаясь бесформенной грудой, от которой во все стороны пошли клубы зловонного дыма. Теперь, узнав слабость демонов-рыцарей, Шилет без проблем разобрался с последним из них, успевшим зарастить рану на груди. После чего, приведя себя немного в порядок, перезарядив арбалет и проверив снаряжение, двинулся дальше. Каждый виток приносил ему все новых и новых врагов. Огненные носороги, покрытые серебряной чешуей, львы, плюющиеся кислотой, похожие на хомяков зубастые демоны, берущие числом. Встретились ему и те самые сяжики, по поводу которых его не так давно допрашивал Барс. Еще многие и многие другие виды демонов вставали на пути, но ни одному из них не удалось остановить упрямо движущегося к цели Шилета. Правда, к тому моменту, как скелет вывалился из спирального прохода в большой зал, знаменующий окончание пути, он изрядно вымотался. Только оказавшись в зале, Шилет осознал, что так и забыл зарядиться. Движения скелета стали скованными, не такими ловкими, как раньше. Это едва не стоило ему головы, обошлось только чудом. Теперь же, взглянув на то, что открылось глазам, Шилит понял, что ему придется использовать все имеющиеся у него монокристаллы, потому как оставшиеся за спиной враги могли бы считаться лишь ничего не значащей мелочью по сравнению с теми, что находились между ним и конечной целью. Портал действительно существовал. Здесь старик оказался совершенно прав. Представлял он из себя яркую сияющую багровую сферу размером почти с двухэтажный дом. Сфера эта пульсировала, пытаясь расшириться, но ей явно что-то мешало. Присмотревшись, Шилит понял, чем же ограничивался рост портала. Вокруг него, на небольших, не выше метра, каменных постаментах стояли фигурки, похожие на ту, что купил у грязного копателя ветря. От фигурок исходило белое свечение, явно имеющее антидемоническую природу. По крайней мере, прыгающие и беснующиеся по обе стороны этого барьера демонам оно совершенно точно не нравилось. А демонов было много, очень много, даже по первым прикидкам не меньше нескольких сотен. Хотя, если учесть, что видел Шилит не весь зал, численность могла и за тысячу выходить. В общем, слишком много для одинокого героя, пусть и не ведающего усталости. Судя по всему, процедура формирования портала из-за защитного барьера пошла не по плану. По крайней мере, ни одного стража еще видно не было, хотя они должны были появиться раньше всей этой более мелкой братьи. Однако, так будет недолго, учитывая, что из портала появлялись все новые и новые представители армии тьмы, защитный барьер скоро рухнет. В какой-то момент сияние не выдержит давления орды и погаснет. А когда фигурки собьют с постаментов, портал расширится дальше и все будет кончено. Похоже, я успел вовремя, или почти вовремя, если не поспешу. Медлить действительно было никак нельзя. Однако и бросаться, очертя голову в бой, учитывая подавляющее численное превосходство врага, было затеей идиотской и заранее обреченной на провал. Шилит крепко задумался, выискивая возможную стратегию предстоящей битвы. Подумать ему не дали. Демоны, выходящие через довольно узкий проход в барьере, образовавшийся в результате пропажи одной из статуэток, заметили стоящего на виду рыцаря, пусть не в сияющих, но все же заметных доспехах. Рев десятков глоток на секунду перекрыл шум и гвалт, царящий в зале, а затем на застывшего в ошеломлении Шилета ринулась волна клыков, когтей и шипов. Взгляд не успевал даже вычленить отдельных особей из живой волны, накатывающей на одного единственного скелета. Не волна, это настоящий цунами, а я даже зарядиться не успел. Надо было достать кристаллы еще в тоннеле. Какого черта я не сделал этого раньше? Почему тянул так долго? Вот же идиот, круглый, клинический идиот. Правильно училка по-русскому говорила, а я еще обижался на нее. Паникующий разум отдавал противоречивые приказы. Шилит, которому надо было бы бежать прочь, обратно в тоннель, чтобы дать себе хоть какой-то шанс на победу, оставался на месте. Руки его дрожали. Левая скользнула в подсумок и схватила горсть монокристаллов. Времени заряжаться у скелета уже не было, но сознание уцепилось за идею о том, что это может помочь. Классический способ передачи магической энергии из монокристалла заключался в том, что вы помещали последний рядом с объектом, и мана начинала сама перетекать в нужном направлении в силу разности потенциалов. Проще говоря, из кристалла, где энергии было много, к объекту, где наблюдалась ее острая нехватка. Естественно, процесс занимал приличный промежуток времени, уменьшить который мог только опытный маг за счет специальных техник, но мага под рукой не наблюдалось. Шилит вытащил руку с полной горстью монокристаллов, и в этот же момент один из демонов добрался до него. Похожая на собаку тварь прыгнула, широко раскрывая пасть, полную острейших зубов. Время для скелета замедлилось, он не успевал отразить прыжок мечом, поэтому, ничтоже сумнявшись, сжал кулак левой руки и замахнулся, чтобы сбить противника в воздухе хлестким хуком. Монокристаллы – штука крайне прочная, их тяжело разбить даже молотком, если вознамерится сделать такую глупость. Но в этот миг кристаллы находились в латной перчатке, одетой на костяную кисть скелета, наделенного нечеловеческой силой. Поэтому их прочнейшая структура не устояла и мгновения, немедленно треснув, вследствие чего единый кристалл распался на тысячи крохотных осколков. Сконцентрированная внутри магическая энергия высвободилась за один короткий миг, время, за которое глаз даже не успел бы и моргнуть. Целый океан сырой силы хлынул наружу, а вокруг него находилась только сталь доспеха, прикрывающая кости. И именно они приняли на себя ее удар. Кости скелета, воскрешенного некромантией, специально усиливаются для большей прочности и способности восстанавливаться в случае повреждений. Однако против такой мощи, обрушившейся в одно мгновение, даже магически усиленная плоть устоять не могла. Для Шилета это было подобно упавшей на голову наковальне. Сознание его немедленно померкло, как одуванчик, внезапно оказавшийся на пути урагана. Однако, пальцы и руки не могли разжаться так быстро. Магия продолжала течь через тело скелета, выбрав его в качестве своеобразного проводника, ища выход из своей тесной темницы. Вся поверхность скелета, каждая косточка покрылись сетью мелких трещин. Между отдельными осколками с треском сверкали искры, показывая места пробоев там, где появлялось хоть какое-то избыточное сопротивление. Магический поток прокатился по телу и врезался в череп. Это было подобно выбиванию пробки из шампанского. Потухшее сознание вспыхнуло снова и вылетело из тела. Шилет увидел себя со стороны. Он замер с вытянутой в ударе рукой, которая почти коснулась морды летящего в прыжке демона. «Я не ошиблась в тебе, когда позволила жить после моей гибели», — прозвучал оглушающий голос. Звук его исходил отовсюду, будто сам мир заговорил со скелетом. В каком-то смысле, так оно и было, потому что голос принадлежал госпоже, его госпоже. Счастье наполнило душу и сердце Шилета. Он был счастлив, полностью и абсолютно. «Ты умудрился попасть в приличную заварушку, мой милый скелетик. Что ж, пожалуй, я смогу помочь тебе еще раз. Последний раз». Невидимая рука подхватила парящий дух Шилета и одним махом вернула обратно в тело. Но, даже вернувшись в него, он остался всего лишь зрителем, наблюдающим за происходящим, но не способным хоть как-то повлиять на него. Кулак левой руки вспыхнул яркой звездой. Время вернулось к своему привычному течению. Голова монстра, столкнувшись с сияющим кулаком, взорвалась облаком кровавых ошметков. Рыцарь, не обращая внимания на обезглавленного демона, упавшего к ногам, выпрямился, повернувшись лицом к несущейся на него орде, и закричал. Воздух, обретя внезапно крепость каменной стены, ударил по набегающим демонам, разбивая их кости и отшвыривая назад. Оказавшиеся в первых рядах чудовища погибли мгновенно, а те, что бежали чуть дальше, оказались искалечены. Воздушный кулак на несколько секунд создал вокруг скелета безжизненное пространство. Те демоны, что не пострадали, притормозили, переваривая случившееся. Госпожа, находящаяся в теле Шилета, выиграла себе несколько секунд форы и воспользовалась этой передышкой в полной мере, немедленно и без всяких сомнений. Это было дикое чувство. Шилет с самого момента перерождения не испытывал боли. Но то, что случилось в эти мгновения, было максимально близко к этому чувству. Магия, еще не успевшая рассеяться в пространстве, хлынула обратно в кости, направляемая волей могущественного волшебника. Незримые каналы, пронизывающие тело скелета, узкие и неспособные пропускать магические потоки, начало просто высверливать этим потоком, который разбивался на тысячи крохотных ручейков. Эти ручейки становились все тоньше, но от этого их сила только возрастала. Движение их тоже не было случайным, воля мага направляла их в строго определенных направлениях. К моменту, когда последняя кроха, выброшенная раздробленными монокристаллами магии, рассеялась, тело Шилета изменилось до неузнаваемости. Нет, внешне он все так же остался скелетом, одетым в рыцарские латы. Но вот внутри происходило нечто совершенно невероятное. Прежде всего, изменилось то, что видели его глаза. Мир, прежде серый и малоприятный, расцветился всеми цветами радуги. Причем это сияние исходило не только от предметов, но и словно бы от самого воздуха. Это магия. Ты видишь магические потоки. Так для меня всегда выглядел этот мир. Красиво, правда? Шилет задохнулся от эйфории. Госпожа оставалась с ним. Она говорила с ним, что еще нужно для полного счастья. Разве только полного уничтожения этих исчадий ада, скалящихся тысячами зубов и злобно сверкающих сотнями глаз. Правая рука поднялась вверх. Шилет все еще оставался сторонним наблюдателем, поэтому мог лишь с удивлением и внутренней радостью следить за тем, как, следуя этому движению, изумрудная дымка в воздухе изменила свою форму. Пальцы в латной перчатке шевельнулись, и к изумрудной дымке потекла пурпурная, смешиваясь в единое облако. Это выглядело так восхитительно, что Шилет на мгновение даже забыл, где находится, полностью поглощенный созерцанием творящегося на глазах волшебства. А между тем магия, творимая госпожой, продолжалась. По опустевшим каналам, что были проделаны в костях скелета, хлынула новая сила. Тело Шилета словно бы стало насосом, с огромной силой засасывающим силу из окружающего пространства. И эта сила пьянила, кружила голову. Вместе с ней приходило столь непривычное, но такое приятное ощущение всемогущества. Демоны, наконец, опомнились и снова кинулись в атаку. Их ряды, пусть и несколько поредевшие, все еще были многочисленными и крайне опасными. Однако и противостоящая им одинокая фигура уже не была настолько беспомощной, как несколько минут назад. Глава 20. Финал. На этот раз госпожа использовала землю. Камни под ногами демонов вздыбились, вырастая вверх сотнями острейших игл. Они пронзали тела насквозь, не всегда убивая, но точно калеча исчадий тьмы. Те твари, что не попали в зону заклинания, прыгали по телам своих менее удачливых товарок, стремясь поскорее добраться до горла ненавистного смертного, что встал на пути их орды. Однако, госпожа не была бы великой волшебницей, если бы не предусмотрела такого трюка. Воздух над головами бегущих монстров взвихрился, и из него ударили десятки молний. Раскаленные кнуты электрической плазмы взрывали тела демонов, оставляли глубокие подпалины, распространяющие вокруг жуткую вонь, которую, впрочем, Шилет не ощущал совершенно. Следом за молниями в дело снова вступила земля, но на этот раз твердый камень сменился жидкой глиной. Попавшие в него демоны вязли, тонули, не в силах вырваться, сколько бы ни пытались. Сила текла через скелет, даруя обретшей на некоторое время подобие жизни госпоже вновь стать такой же могущественной, как и в лучшие свои годы. Волшебница не разменивалась на отдельных врагов, нанося удары по площади. Молнии, испепеляющие врагов, смерчи, поднимающие их в воздух и разбивающие о стены, каменные шипы, озера кислоты, появляющиеся из ниоткуда, все шло в дело, все уничтожало орду демонов по частям. Сколько бы ни рвались твари к закованной в железо фигуре, ни у одной из них не получалось приблизиться даже на 5 шагов. Но у любого могущества есть пределы. Вот и госпожа, щедро вкидывающая магию в заклинание, почувствовала, как бездонная чаша ее силы начинает показывать дно. Ряды противостоящих ей тварей изрядно поредели, но их все еще оставалось пара сотен. Слишком много для простого скелета бойца, каким станет Шилет, когда ее время в этом мире истечет. Нужно было сотворить нечто действительно убийственное под конец. Волшебница не стала долго думать и выбирать, какое же заклинание из ее арсенала применять, потому что выбора, по сути, не существовало. Госпожа подняла руки к потолку, жадно вбирая в себя последние крохи магии, разлитые в пространстве вокруг нее. Этого было недостаточно, поэтому она щедро зачерпнула из запасов, что хранились в амулете, что находился в центре лба скелета. Последнее являлось необратимым действием, потому как восстановить этот запас не будет никакой возможности. Остатки ее личности, упрятанные в этой медной пластине, исчезнут без следа, без всякой возможности когда-либо снова вернуться к жизни. Это того стоит, совершенно точно стоит. Вся собранная магия собралась в одной точке, прямо в центре груди, рядом с тем местом, где у живого человека бьется сердце. Сила собралась там, засияв ослепляющей звездой, настоящей сверхновой. Смотри и запоминай, что увидишь, мой слуга. Пусть память твоя навсегда сохранит этот последний бой твоей госпожи. Последний жест, последнее движение пальцев, и сконцентрированная магия вырвалась из груди, расходясь в разные стороны. Переливающийся всеми цветами радуги мир померк на секунду, став черно-белым плоским оттиском, утратив не только цвет, но и глубину. Демоны, попавшие в расходящуюся волну не цвета, падали на землю и больше не поднимались. Дыхание смерти. Ничто живое не способно выдержать его. Каким бы сильным и могучим ни был враг, он будет повержен этой техникой. Шилет стоял, окруженный настоящими завалами из тел демонов. Он остался один во всем зале. Ни один, даже самый крохотный представитель тьмы, не избежал последнего заклинания великой волшебницы. Шилет замер в восхищении, в очередной раз убедившись, что его госпожа действительно величайшая из всех живущих. Тишина, повисшая в зале, продержалась недолго. Прошло всего несколько секунд и послышался треск. Он исходил от портала, чья идеальная сферическая форма начала деформироваться, по ее поверхности пробегали волны. Шилет не сразу сообразил, что причина этого заключается в том, что некто пытается выбраться с другой стороны. Лишь когда из сферы показалась огромная когтистая лапа, правда встала перед ним во всей своей обжигающей ясности. Страж портала являл себя этому миру. Следом за лапой из сферы показалась вытянутая морда, очень похожая на морду бегемота. Хотя настоящая речная лошадь рядом со стражем показалась бы не больше мелкого мопса. Тварь раскрыла пасть, полную острых клыков, и заревела. Рык этот не просто оглушал, он заставлял дрожать землю и кости. «Прости, скелетик, дальше я не могу, оставляю его на тебя. Но как мне справиться с такой тварью? Помни о том, что тебе дал твой друг-алхимик, шкатулка, но чтобы использовать эту бомбу, мне нужно поместить ее как можно ближе к порталу, а потом поджечь фитиль. Это просто невозможно. Для тебя больше нет ничего невозможного. Разберись с демонами и живи дальше. Кстати, у меня будет к тебе еще одна просьба. Найди». Голос госпожи Эстайл, ее последние слова прозвучали в голове совсем тихо, на грани слышимости, но Шелит понял ее наказ, а затем он остался один. Снова ощущение одиночества обрушилось на скелета свинцовой плитой, прибивая к земле. Шелит даже забыл на несколько секунд, где находится. Страж портала уже наполовину выбрался из сферы, когда пелена отчаяния расступилась, возвращая Шелита к реальности. Плакать можно будет и потом, сейчас нужно закончить дело, иначе жертва его госпожи будет напрасной. Он не мог допустить такого, только не так, только не сейчас, только не по его вине. Он сорвал со спины рюкзак. Шкатулка все еще находилась там, надежно завернутая в тряпки. По-хорошему следовало бы достать ее оттуда, а только потом нести к порталу. Но времени на это не осталось. Придется импровизировать. Я не могу проиграть, не могу подвести госпожу. Скелет отклонился назад, заводя руку с рюкзаком за голову. А затем, выпрямившись вперед, он со всей силы швырнул его прямо в цель. Такие броски иногда делают в баскетболе, когда игрок бросает мяч от своего кольца и попадает точно во вражеское. Особенно эффектно это смотрится, если совершается такой невероятный бросок в последнюю секунду матча. Здесь, конечно, никакого отсчета не велось, но эффект от этого не стал ничуть меньше. Рюкзак пролетел через весь зал, попав точно в цель, в раскрытую пасть стража портала. Демон даже не заметил такой крохотной добычи, продолжая вылезать наружу. Шелит же пристально всмотрелся в зацепившийся за зуб рюкзак, мысленно потянулся к нему и... Огонь! Крохотная искра пламени, порожденная магией скелета, вспыхнула внутри шкатулки. Хранящаяся в ней смесь тут же взорвалась, порождая мощнейшую ударную волну. Первой разнесло на атомы голову огромного демона, а затем волна дошла до портала, сминая и деформируя его сферу. Пару мгновений казалось, будто портал устоит, но затем он задрожал и лопнул, порождая еще один взрыв, который стал намного сильнее того, что породила алхимическая бомба. Шелит не пытался спрятаться или укрыться, это было просто невозможно. Слишком много энергии в ограниченном пространстве. Свет накрыл его, выбрасывая не только из тела, но и из самой реальности. Эпилог. Пробуждение стало болезненным. Подзабывший, что такое боль, Шелит с трудом приподнялся, принимая сидячее положение. Перед глазами плясали разноцветные искры, не давая увидеть то, что находилось вокруг. Одно скелет понял точно, он больше не под землей, да и вообще далеко от тех руин, где находился портал. Это знание пришло к нему сразу, само собой. Надо подождать, зрение точно скоро восстановится, и я. Шелит услышал шаркающие шаги и повернул голову на звук. Зрение постепенно прояснялось, он различил смутную невысокую фигуру. Похоже, это был мужчина. Голос, что прозвучал через секунду, подтвердил эту догадку. «Кто ты такой?» Голос был хриплым, дребезжащим и явно принадлежал глубокому старику. Однако, Шелета волновало не это. В голове появилась и осталась всего одна мысль. Почему они все задают один и тот же дурацкий вопрос? Конец.